Альбер затоптал окурок и снова закурил. Признайтесь, что психологически это верно. Я не знаю вашего бывшего друга Эро так хорошо, как вы. Он прежде всего крестьянин, от природы осмотрителен. Он действительно хочет жениться, но в то же время хотел бы убедиться, что его будущая жена не совсем сумасшедшая. Что вы об этом думаете? Ничего, сухо отпарировал Альбер. Допивайте свой стакан. Вы еще не проголодались? По моему мнению, может быть, я и ошибаюсь, по моему мнению, Марсель не осмелился объясниться на этот счет с вашим отцом. Тот, грубо говоря, отдает ему дочь, но отдает такой, какая она есть. К тому же, будь она здорова и нормальна, он, скорее всего, не выдал бы ее за сборщика мидий. И тут Мегре сделался вульгарным, расхохотался, словно камевояжер, рассказывающий сальные анекдоты. Представьте нашего Эро, который заявляет будущему тестю: «Согласен, вы очень любезны, я беру вашу дочь, но при условии проведения экспертизы». Полный ненависти взгляд Альбера. Комиссар делает вид, что не замечает. И вот он решает провести осмотр девушки без ведома судьи. Именно поэтому, как мне кажется, он выбирает вторник. Этим вечером в течение нескольких часов Фор-Лакруа будет находиться в большой комнате на первом этаже со своими приятелями и приятельницами. Они громко разговаривают, пьют, смеются. Никто не узнает, что происходит наверху. Вот только одно не дает мне покоя, Альбер. Вы позволите называть вас так? Да, мне не дает покоя одна деталь. Я знаю, что Жанен оригинален. И что там говорить? Горячая голова. Однако есть правила, которые все врачи обязаны тщательно соблюдать. Теперь посмотрите, как связаны между собой события, и скажите, нет ли тут какой-нибудь несообразности. Комиссару тоже стало жарко. Он вытер пот и набил трубку. В эти минуты он понял, каких усилий стоит артисту мюзик-холла владеть залом, любой ценой подолгу держать публику в напряжении. А ведь перед ним сидел только один человек. Но каким неблагодарным зрителем он был. Одним из тех, кто заранее заявляют: «Это дурак, меня не проведешь». «Да вы послушайте, дорогой Фор-Лакруа, Жанен вылезает из машины. Эро, по-видимому, назначил ему свидание где-то на улице, неподалеку от гостиницы «Порт». Он убежден, что никто не должен знать об этом визите. Почему же Нэн счел необходимым зайти в кафе и заказать себе ужин? Но вот он выходит, встречает Марселя. К Фор-Лакруа идти еще рано, гости пока не съехались. Застать девушку одну до 9 вечера невозможно. Скажите, что они могли делать все это время? Шел дождь. Не думай, чтобы они несколько часов гуляли в темноте. К тому же следует заметить, что в Агайоне никто их не видел. А ведь они все-таки поели. Во всяком случае, Жанен, тому есть доказательства. Хотя это и тайна следствия, вам я могу сказать. При вскрытии у него в желудке нашли остатки обильной трапезы. Так где же они могли подзаправиться? Мегре, расхаживавший по комнате, вдруг остановился и сильно хлопнул Фор-Лакруа по плечу. И это еще не все, старина. Вот гости, наконец, в доме. Бренеоль с женой и дочкой, Марсаки. Момент настал. Но еще надо оказаться рядом с вашей сестрой Лис, находящейся в своей комнате на втором этаже. Марсель тот привык взбираться на стену. Вопрос вот в чем. Неужели доктор Жанен, каким бы оригиналом он ни был, тоже решил карабкаться по фасаду дома? Увы, это единственно возможное предположение. А Эро был с ним вместе? Был, во всяком случае, до полуночи, когда, скорее всего, произошла драма, и представили этому доказательство вы. Я? Ну, конечно, старина. Забыли свое заявление? Заметьте, что судья подтвердил его во всех деталях. Когда он поднялся на второй этаж, после того, как гости разъехались, то есть около полуночи, Он застал вас сидящим на последней ступеньке. Молчание. Еще одна трубка, еще угля в печку. А вообще-то, почему, рассорившись с судьей, вы сохранили ключ от его дома? Чтобы заходить к сестре. В тот вечер вы с ней виделись? Нет. И не слышали никакого шума ни в комнате, ни в кладовке для фруктов, а дверь, которой вы практически опирались. Вот почему я утверждаю, что к этому моменту все было кончено. Большими глотками комиссар выпил полный стакан вина и утер губы. Это ставит судью Фор-Лакруа вне подозрений, но он и так ни при чем. Сколько времени вы провели в доме до ухода гостей? Думаю, немного. Вы ведь знали, когда они обычно уезжают. Минут 5-10. Минут 5-10. А они играли в бридж. В бридже всегда есть выходящий. В течение вечера Фор-Лакруа, воспользовавшись тем, что он выходящий, мог подняться наверх, чтобы убедиться, что все тихо. Он натыкается на незнакомого человека. Под рукой у него оказывается молоток. Он наносит удар. «К чему вы клоните?» — удивился Альбер Фор-Лакруа. «Ни к чему, мы просто беседуем. Я давно хотел поговорить с вами обо всем этом». Напрашивается вопрос. Вошел ли Марсель Ро в дом одновременно с врачом? «Вы у меня спрашиваете?» «Да нет же, откуда вам знать? Итак, он мог войти вместе с ним и присутствовать при консультации. Мог просто прийти, объявить о визите вашей сестре Лис, которая, когда у нее нет припадка, вполне разумна. Вот видите, старина, возможны любые допущения. Если Эро вошел в дом, он вполне мог поспорить с Жаненом. Например, в случае, если тот заявил, вы не можете жениться на этой девушке, но он ее любит. И решил посоветоваться с врачом. Но кто знает, в тот миг, когда ему Жанен сказал, что в конце концов и ваша сестра сама могла. Вы считаете, что моя сестра способна? Успокойтесь. Повторяю, мы просто беседуем, разбираем любые возможности. Жанен выслушивает ее, задает вопросы. Точные. А может, и нескромные, которые, как врач, считает себя вправе задавать. И вдруг припадок. И боясь, что врач помешает Марселю жениться на ней. Ох, щеки у парня покраснели, глаза заблестели. Вот почему так интересно знать, был Эро в доме или остался на улице. Совершенно очевидно, что бегство не говорит в его пользу. Когда не в чем себя упрекнуть, прячется редко. Разве что, казалось, комиссар глубоко задумался, потом снова ударил собеседника по плечу. Ладно, ответит, когда его задержат. Предположим, он остался на улице. Ждет. Приятель не возвращается. И вот посреди ночи он взбирается на стену, проникает в кладовку и находит труп врача. Он уверен, что убила Лис. Начинается расследование. Он боится, что ее заподозрит. Он любит ее. И чтобы отвести подозрение от невесты, делает вид, что сбежал. Это средство, чтобы выиграть время. А вдруг дело заглохнет? Что вы на это скажете? Ничего. Вы, очевидно, понятия не имеете, где прячется Эро. Пока не отвечаете, вы были его другом. Он собирался стать вашим зятем. Ему ясно, что вам не хочется, чтобы он попал в руки правосудия. Я говорю ясно в человеческом смысле. Однако он не может быть так же уверен в смысле правовом. Улавливаете? Предположим, вы видели Сэро после его побега и не сказали об этом. Это лишь предположение. Может быть, он уже где-то далеко. Из всего этого трудно было бы не сделать определенные выводы. «Какие выводы?» — медленно спросил Альбер, сняв ногу с колена и снова положив ногу на ногу. Сигаретный пепел упал ему на куртку. К примеру, можно было бы подумать, что вы хотите спасти свою сестру и себя самого. Вы сидели на ступеньках минут 5-10, но доказательства у вас нет. В тот вечер вы не заходили в кафе. После 9 не заходил. Так сложилось, что у вас есть ключ от комнаты сестры. Вы сами признали, что ключ от входной двери вы сохранили, чтобы навещать девушку. Этот ключ вам был бы не нужен, если бы внутри... Но второй ключ вы, конечно, потеряли, поскольку однажды вечером я видел, как вы высадили дверь плечом. А может быть, вы были просто слишком взволнованы? Или это так, для разнообразия? Молчание. Уставившись в пыльный пол, молодой человек размышлял. Когда он поднял голову, решение было принято. «Это допрос?» «Как захотите, так и будем считать». «Я обязан отвечать?» «Нет». «В таком случае я ничего не скажу», — заявил Альбер и затоптал сапогом окурок. Мегре несколько раз обошел комнату, убедился, что вина в бутылке больше нет, и стал набирать номер. «Вы еще не легли, мадемуазель? Дайте мне, пожалуйста, кафе «Порт». Спасибо. Алло, это вы, Тереза? Позовите инспектора Межа, детка. Межа, послушай, ступай-ка к дому Альбера Фор-Лакруа. Пройдешь через двор, в глубине увидишь нечто вроде сарая. Там на тюфяке спит мужчина. Нет, думаю, он не опасен, но меры предосторожности все же прими. Да, надень наручники, так надежнее. И приведи его ко мне. Вот именно. Фор-Лакруа? Нет, возражать он не будет. Он здесь, он согласен. Мегре улыбнулся и положил трубку. Инспектор Межа боялся, что вы пожалуетесь на нарушение неприкосновенности жилища. Конечно, права мы не имеем, тем более ночью без постановления. Папиросу, правда, не хотите? Если бы я сам туда пошел, то, боюсь, не удержался бы и отрезал сочную сосиску из тех, что висят над очагом. Свинью давно резали, — осведомился он с интересом. Чем угостила бы Дидина? Бежали минуты, а Мегре, казалось, забыл о своем собеседнике. Он вытащил из кармана часы, неторопливо завел, с преувеличенной осторожностью отсоединил цепочку и положил вместе с часами на стол, словно решив, что теперь ход времени будет иметь большое значение. Проделав это, он стал ждать. Альбер Фор-Лакруа сидел, не шевелясь, и молчал. Ему, наверное, было неудобно на расшатанном стуле. Явно хотелось переменить позу, может быть, почесать щеку или нос, положить ногу на ногу. Но Мегре сохранял неподвижность, и Фор-Лакруа упорно старался ему подражать. Со своего места он не видел комиссара, который притворялся, будто весь поглощен созерцанием огня в печке. Но, надо думать, Альбер изумился бы, заметив на лице Мегре легкую, чуть ли не озорную улыбку. Это же всего-навсего профессиональный прием, цель которого — привести допрашиваемого в замешательство. Шаги во дворе. Мегре подошел и тихо открыл дверь. Перед ним стоял Марсель Ро в наручниках, в которые вцепился раздувшийся от важности инспектор Межа. В темноте за его спиной маячил жандарм. Марсель не выглядел взволнованным. Он хлопал глазами, но всего лишь от неожиданно яркого света. Войдя, он остался стоять. Фор-Лакруа продолжал сидеть. «Отведи его куда-нибудь», — обратился комиссар к Межа, указывая на Альбера. Рядом находился зал для танцев. Он был недавно побелен. Под потолком висели бумажные гирлянды, вдоль стен стояли скамейки для мамаш. Оба помещения соединялись застекленной дверью. «Садитесь, Эро. Через несколько секунд я к вашим услугам». Но Верзила предпочел постоять. Мегре отдавал распоряжение. Поставил жандарма караулить Фор-Ла-Круа, послал Межа за сэндвичами и пивом. И все это как в замедленном темпе. Фор-Ла-Круа и Эро, должно быть, удивляло поведение комиссара. Тем не менее, это уже не могло им помочь. Они попались на удочку. Обладает ли Марсель Эро чувством юмора? В это вполне можно поверить. Судя по виду, на него не произвела никакого впечатления невероятная флегматичность комиссара. Все так же стоя, он следил взглядом за Мегре, и на губах его блуждала смутная улыбка. Позади застекленной двери Фор-Ла-Круа сидел на скамье, привалясь спиной к стене и вытянув ноги, а жандарм, который всерьез воспринял свою роль, уселся напротив и не спускал с него глаз. «Давно вы прятались у своего друга Альбера?» — внезапно спросил Мегре, даже не поворачиваясь к Эро. И тут же, не успев еще договорить, почувствовал, что ответа не будет. Выждав секунду, он повернулся к задержанному. «Я что, арестован?» — поинтересовался тот, бросив взгляд на наручники. «Вот постановление, подписанное следователем. В таком случае я буду отвечать только следователю в присутствии своего адвоката». Мегре без тени удивления оглядел его с головы до ног. «Входи!» — крикнул он постучавшемуся Межа, у которого руки были полны свертков и пакетов. Комиссар разложил на столе паштет, ветчину, хлеб, поставил бутылку с пивом. Межа зашептал ему на ухо. «Говори вслух», — буркнул комиссар. «Во дворе стоит Тереза. Видимо, что-то подозревает. Она меня напрямую спросила, арестовали ли мы его». Мегре пожал плечами, сделал себе сэндвич, налил пиво и еще раз оглядел Эро с головы до ног. «Да, говорить его не заставишь, тут сомнений нет. Межа, отведи-ка его туда же, да скажи жандарму, чтобы не давал им переговариваться, а сам возвращайся». Мегре расхаживал по комнате, жевал, что-то бормотал, сутулился. Всякий раз, подходя к двери, он видел в просторном белом зале обоих задержанных, сидевших на скамье, и жандарма, который, нахмурясь, не сводил с них глаз. «Все в порядке, шеф?» — поинтересовался вернувшийся Межа и тут же умолк. Ему хватило взгляда, брошенного на него комиссаром. Инспектор еще не привык к своему начальнику и не знал, как себя вести. А Мегре жадно откусывал огромные куски, жевал, ходил, останавливался около двери и сквозь стекло смотрел на своих пленников. Вдруг он повернулся к Межа. «Поди-ка поищи Дидину». «Да ее искать не надо. Когда я сюда шел, она уже стояла тут на часах. Пригласи». «А Терезу?» «Разве я называл Терезу?» Сухонькая старушка почти тут же вошла в танцевальный зал, остановилась перед обоими мужчинами и с удовлетворением оглядела их. Особенное удовольствие доставили ей блестящие наручники на Марселе Эро. «Заходите, Дидина, вы мне нужны». «Все-таки вы его сцапали!» «Садитесь, Дидина. Пиво я вам не предлагаю. Я его не люблю». «Значит, вы его арестовали?» «Послушайте, Дидина, не торопитесь с ответом. Это очень важно. А ты, Межа, или сядь, или пойди погуляй. Чего ты с дурацким видом торчишь тут, как столб? Так вот, сударыня, представьте себе, что во второй половине дня вам неожиданно сообщают. К вам кто-то приезжает обедать, кто-нибудь из города. Что вы станете делать?» Человек, плохо знавший Дидину, предположил бы, что она хотя бы удивится неожиданному вопросу. Но нет, у нее только лицо как бы вытянулось, заострилось от напряженного раздумья. Ее не надо было предупреждать, чтобы она не торопилась с ответом. Дидина ничуть не спешила. «А что? «Что это за кто-нибудь?» — поинтересовалась она. «Вполне почтенный человек. И мне сообщают только во второй половине дня. В котором часу?» Скажем, в половине пятого или в пять. Эро, Фор-Лакруа и жандарм смотрели сквозь застекленную дверь в комнату, но были в таком же положении, как Мегре днем. Видели движение губ, но долетали до них только слабые неразличимые звуки. «Не знаю, поняли ли вы меня? Вам известно, что можно добыть в Эго-Юйоне? Известны здешние обстоятельства. Вы знаете, какие продукты и в какое время можно здесь найти. Резать курицу уже поздно», словно рассуждая вслух, начала Дедина. «Мясо не успеет отмякнуть. К тому же ощипывать и потрошить займет слишком много времени. А какой день вы имеете в виду?» Межа от удивления разинул рот. Но на лице Мегре не появилось и тени улыбки. «Вторник». «Ага, начинаю понимать. Тот самый вторник, не так ли?» «Да, там был один любопытный факт. Я еще обратила на него внимание мужа. Я ему сказала, этот человек где-то плотно поел, но не в ресторане и не у судьи. Дедина, отвечайте на мой вопрос. Что бы вы приготовили во вторник?» «Ну уж не мясо. У нас скот режут по понедельникам. Во вторник мясо еще слишком свежее, может оказаться жестковатым». «Погодите, а что там с приливом в тот вторник?» «Наивысший уровень был в 8 вечера, не так ли?» «Значит, Полит был у себя. Тогда я побежала бы к Политу. Он ставит сети в утренний прилив и возвращается около полудня. Если у него есть хорошая рыба...» «Где живет этот Полит?» «Дома вы его не найдете, он в кафе. Но не в портовом, а в том, что напротив». «Слышал, Межа?» Ни слова не говоря, Межа вышел. Старуха продолжала. «Если у Полита найдется 2-3 неплохих камбалы или крупный солнечник, тогда уже можно принимать кого угодно, особенно если в доме есть окорок. Но, постойте, комиссар, ведь есть не только Полит. Если вам по вкусу чибисы, можно заглянуть к папаше Руйону, который каждое утро ставит селки». А за дверью все те же трое. Взгляд у Фор-Лакруа мрачный, Эро хоть и в наручниках курит папиросу и щурится от дыма. «Но только чтобы приготовить чибисов, нужно...» Межа прошел через танцевальный зал в сопровождении тощего длинноносого рыбака с лицом кирпично-красного цвета, который остолбенело остановился около Марселя. «Смотри-ка, тебя, кроме шуток, сцапали?» «Входите», — приказал Мегре. «Вас зовут Полит?» Полит с тревогой глянул на Дедину. «Что она могла такого наболтать, что его притащили сюда?» «Вот что, Полит, припомните-ка прошлый вторник». «Вторник?» — переспросил рыбак с ничего не понимающим видом. «День ярмарки в Сен-Мишеле», — уточнила Дедина. «Это когда высота прилива 108. А, вы хотите знать, что я делал в тот день?» «Наклюкивался, небось, как и в другие дни», — не утерпев, съязвила Дедина. «Где вы были во второй половине дня?» «В бистро, где же еще? Если бы можно было, он там бы и спал, верно, Полит?» — не унималась старуха. «Меня интересует, не приходил ли кто-нибудь к вам во второй половине дня и не просил ли продать рыбы?» Фор-Лакруа мрачно смотрел из танцевального зала. Полит задумался и повернулся к Дедине, как бы спрашивая у нее совета. «В день прилива 108... «А ты-то случайно не помнишь?» — с обезоруживающей наивностью спросил он у Дедины. И вдруг, обернувшись к двери, хлопнул себя по лбу, и на лице у старухи расцвела торжествующая улыбка. «Так ко мне же Альбер приходил», — сообщил Полит. «Я запомнил, потому как он торопился. Я как раз играл с Дево и Френьо. Сказал ему, погоди минуту, но он не захотел ждать, и тогда я добавил, чтобы он пошел и взял рыбу у меня в лодке». «Сколько штук камбалы он взял?» «Даже не знаю, я только сказал, чтобы он пошел и взял. Он еще и не рассчитался со мною». Это все, что я хотел узнать. Можете идти. Кстати, Дидина, скажите, где живет служанка Альбера Форлакруа? А это как раз его дочка. Полита? Да, но она не живет с отцом. Если хотите повидать ее, поторопитесь, она рано ложится. Тем более, что для разнообразия ждет прибавление семейства. Это с ней каждый год случается. Межа, ну-ка, приведи ее. Да будь с ней повежливей. Мегре чувствовал все большее возбуждение. Полит стоял у двери, ожидая разрешения уйти. Он вышел вместе с инспектором и показал ему хибару дочери. И как только мужчины не брезгуют ею. Да вы сами ее увидите. Но, может, она приведет себя в порядок, прежде чем прийти. Если бы мне пришлось есть то, что она приготовила... Дидина умолкла, с удивлением глядя на комиссара, который замер, не слыша, не видя ее. Его осенила мысль. Внезапно он бросился к телефону. «Мадемуазель, вы еще не легли? Алло! Соедините меня с виллой Альберт I в Ла-Рош-сюр-Йон. Номер 41. Звоните, пока кто-нибудь не ответит. Уж дежурная-то сестра там должна быть? Да, благодарю вас». Он забыл про Дидину, а она, все такая же услужливая, не отставала. «Вы думаете, это Марсель? Я знаю их обоих, и если вы спросите моего мнения...» «Тихо!» — с яростью цыкнул Мегре. Он не спускал глаз с телефонного аппарата. «После стольких часов, дней розыска...» «Алло? Это дом отдыха Альберт I? Кто у телефона? Скажите, мадемуазель, доктор еще на месте?» «Ах, дома! Вы не можете соединить меня с его квартирой?» Щеки у Мегре раскраснелись, он грыз черенок трубки, уставившись невидящим взглядом на Дидину. «Алло, это вы, доктор? Ужинаете? Прошу прощения. Да, это комиссар Мегре. Я хотел бы спросить, вы, разумеется, обследовали ее?» «Как? Гораздо тяжелее, чем может показаться?» «Нет, речь не об этом. Мне хотелось бы узнать, не обнаружили ли вы чего-нибудь неожиданного?» «Да». «Что? Вы уверены? 3 месяца?» «Благодарю вас, доктор». «Да, конечно, составьте официальное заключение». «Она спокойна?» «Благодарю. И еще раз простите, что потревожил вас». Мегре был возбужден до предела. Обнаружив, что свидетельница все так же сидит на стуле, он бросил ей: «А теперь, дорогая Дидина, можете идти. Вы были чрезвычайно любезны, но пока вы мне не нужны». Старушка с явным сожалением поднялась, но уходить не собиралась. «А ведь я догадалась, что он вам сказал. Тем лучше для вас, ступайте. Если хочется... Подождите рядом. Она тяжелая, да?» Мегре не поверил своим ушам. «Нет, права, эта старуха пугает его. У меня нет времени беседовать с вами, идите. А главное, помалкивайте». Мегре распахнул перед ней дверь и не успел захлопнуть, как появился Межа, сопровождавший особу с сальными волосами, рассыпавшимися по плечам. «Не хотела идти, видите ли, спать собралась». В эту минуту произошел небольшой инцидент. При виде своей служанки Форлакруа вскочил, словно собираясь вмешаться. Жандарм совершил ошибку, схватив его за руку. Форлакруа овладел собой и сел на место. «Прекрасно, я вас не задержу. У меня к вам всего 1-2 вопроса. В котором часу вы кончаете работу в доме Форлакруа?» «Когда в 3, когда в 4. «Значит, ужин ему готовите не вы?» «Я ему вообще не готовлю, он сам этим занимается. Ему это нравится». Последняя фраза прозвучала то ли иронически, то ли презрительно. «Но посуду, надо думать, моете вы?» «Вот грязь это по моей части, а уж чего-чего ее-то в доме хватает. Посмотреть на мужчин со стороны — все прекрасно. А начнешь за ними убирать?» «У него часто бывали гости». «У кого?» «У вашего хозяина». Да отродясь не бывало, кто к нему пойдет? И ни разу утром вы не находили много грязной посуды? Было раз на прошлой неделе. Утром в среду, да? Кажется, в среду. Пепла было полно повсюду. Они курили сигары. Не знаете, кто у него был? Машинально поддерживая обеими руками живот, она повернулась к застекленной двери и в простоте душевной поинтересовалась. А чего вы у него самого не спросите? Благодарю вас, можете идти спать. Это он, что ли, пришиб? В ее вопросе не было ни удивления, ни страха, ни, пожалуй, даже любопытства. Она тут же пояснила. Я вас спрашиваю, чтобы знать, приходить мне завтра к нему или нет. За оградой мэрии на улице раздавались голоса. Люди что-то пронюхали. Они стояли кучкой и смотрели на кремовые шторы, на которых время от времени появлялись тени, чаще всего плотный силуэт Мегре, чья трубка, временами, когда он вставал под определенным углом к свету, казалась гигантской, чуть ли не больше головы. «Похоже, обоих арестовали», — сообщила любопытным отпущенная домой дочка Полита. Ей так хотелось спать, что она не стала задерживаться, и в тишине еще долго раздавался стук ее сабо по смерзшейся щебенке. Дверь открылась. На пороге появился Межа, кого-то высматривая в темноте. «Тереза здесь?» — спросил он. Откуда-то из темноты вынырнула фигура. «А что от меня нужно?» «Зайдите, комиссар хочет поговорить с вами». Проходя мимо Марселя, она глянула ему в глаза, но рта не раскрыла. «Входите, Тереза, не бойтесь. Я хочу задать вам один вопрос. Вы знаете, что Лиз Фор-Лакруа беременна?» Тереза резко повернулась к застекленной двери и на миг показала, что сейчас она кинется к ничего не подозревающему Эро. «Неправда!» — спохватилась она. «Вы хотите меня обмануть?» «Уверяю вас, Тереза, Лиз Фор-Лакруа на 4-м месяце беременности». «Так вот почему!» — почти прошептала она. «Что почему?» «Почему он хотел на ней жениться?» «Значит, вы признаете, что он хотел на ней жениться? Однако он не объяснил вам причины. Теперь вы ее знаете. Вам известно, что...» «А у меня что, нет ребенка? Я что, хуже дочери судьи? Чего же он на мне не женился?» На нее, должно быть, любопытно было смотреть через застекленную дверь. Видно, что она разозлилась, а почему, непонятно. «Так вот, знаете, еще в тот вечер...» «И что же вы ему сказали в тот вечер?» «А то, что если он женится на ней, я вместе с его сыном приду в церковь и устрою скандал». «Простите, вы это сказали ему вечером во вторник? Где?» На миг она заколебалась, но потом передернула плечами. «На улице». «В котором часу?» «Незадолго до полуночи». «А где на улице вы его встретили?» Она в бешенстве еще раз оглянулась на дверь. «Ладно, расскажу. Будь что будет. Около 10, когда я пошла спать, я увидела в окошке барышни свет. В окне ее комнаты или в окне кладовки для фруктов?» «В окне комнаты». «А вы уверены, что не перепутали?» «Будьте спокойны, уверена», — саркастически усмехнулась она. «Я столько раз за ними следила. Я попыталась уснуть, но не смогла. Тогда встала и решила подождать его на улице». «Зачем?» «Да все за тем же», — устало бросила Тереза. «Вы угрожали ему только тем, что устроите скандал в церкви?» «Нет, еще сказала, что покончу с собой у него в доме». «И сделали бы это?» «Не знаю. Я незаметно вышла. Шел дождь. Мне даже пришлось натянуть пальто на голову. Я все думала, долго ли он там пробудет. Останься он надолго, я, наверное, полезла бы к ним». «И что же дальше?» «Я шла и говорила сама с собой. Со мной это часто бывает. Вперед я не смотрела, потому что на улице было пусто. И вдруг я на кого-то наткнулась. Оказалось, он. От неожиданности я даже вскрикнула. Где он был? У стены, на задах дома судьи. Что он там делал? Выбирался из дома? Нет, ничего не делал. У него был вид, будто он за кем-то следит. Я спросила, чего он ждет. Что он ответил? Ничего. Он со злостью схватил меня за руки. «Если будешь еще шпионить за мною», — крикнул он, — «я не знаю, что с тобой сделаю». Который был час? Что-то около полуночи, я вам уже говорила. А может, уже и первый. В комнате еще горел свет? Не знаю, с того места не видно, стена закрывает. «Ступай спать, стерва!» — кричал он мне. «Ясно? И если я еще хоть раз...» Он никогда так на меня не ругался. И снова взгляд сквозь стекло. Эро ничуть не утратил спокойствия. Жандарм снова дал ему папиросу, и Марсель из-за наручников держал ее, вывернув ладони наружу. «Тереза, вы не подождете рядом? Возможно, вы мне еще понадобитесь». Когда дверь за нею закрылась, Межа произнес: «Слушайте, шеф, мне кажется...» «И что же тебе кажется?» «Мне кажется, что...» «Бедняга!» Он хотел проявить вежливость, хотел поздравить Мегре с достигнутым результатом, но наткнулся на хмурый взгляд. «Ну-ну, что ж тебе кажется?» «Говори, говори, может быть, ты мне сейчас найдешь улику?» «Иди-ка лучше принеси пиво». «Или нет, притащи водки, кальвадоса, рома, чего угодно. Который час?» Было уже начало первого, и на улице остались только трое зевак. Они топтались у калитки в надежде узнать, наконец, правду. Служанка врача. Гул мотора, визг тормозов, хлопанье автомобильной дверцы. Через несколько секунд в танцевальный зал вошли два инспектора и совершенно ошеломленная женщина лет 30. «Простите, комиссар, по дороге лопнула шина, а домкрат неисправлен. Мы...» «Она?» — перебил Мегре, глядя на женщину, которая потерянно озиралась, но, похоже, ничего не видела. «Она не хотела ехать, у нее больна заловка. Пришлось пообещать, что мы доставим ее обратно этой же ночью». Внезапно женщина увидела наручники и приглушенно вскрикнула. «Узнаете его?» — спросил комиссар. «Хорошенько присмотритесь. Скажите, этот человек недавно приходил к вашему хозяину?» «Да, я узнаю их», — ответила она, взяв себя в руки. «Вы? Как вы сказали, вы их узнаете?» «Ну да, я узнала обоих, они приходили вместе». «И оба вошли в кабинет к доктору?» «Да, оба. Но не сразу, потому что доктора не было. Я посоветовала зайти на следующий день, но они предпочли больше 2 часов ждать в приемной». «Так, так», — пробормотал Мегре. «Вы мне больше не нужны». «Ее можно отвезти?» — спросили несколько раздосадованные инспекторы. «Как вам угодно. Хотя, подождите, Межа принес выпить. Только не знаю, хватит ли стаканов». Дедина встала, тронула Мегре за рукав и шепнула: «В шкафу». «Что в шкафу?» «Стаканы. Тут всегда есть несколько штук на случай заседания муниципального совета. Хотите, я их протру?» «Все-то она знает, все видит, все слышит». Полицейские чокнулись. Служанка доктора замерзла, поэтому ей тоже налили немножко водки. Она отхлебнула, поперкнулась и закашлялась. Мегре возбужден. Межа следит за ним с некоторым беспокойством. Чувствуется, что комиссар напряжен до предела. Вдруг Мегре распахивает дверь. Инспекторы ушли. Машина уехала. «Эй, ты! Иди сюда!» Неожиданно грубо крикнул он, обращаясь к Эро. «Межа, сними с него наручники! У него в них совершенно идиотский вид! Входи, закрой дверь, Межа!» А ты кончай хитрить. Мне это уже осточертело. Да, осточертело. Это было так неожиданно, что Марсель растерялся. Небось, думаешь, какой ты умный и доволен собой, да? Ну, конечно. Ты посмотри на себя в зеркало. И сделай милость, перестань переминаться с ноги на ногу, как медведь. Чем занимался твой отец? Эро так удивился этому вопросу, что, несмотря на решение не отвечать, буркнул. Разводил устриц. И ты тоже разводишь устриц. И небось воображаешь, будто дочь судьи. Это что-то необыкновенное. Но тебе и в голову не приходит, что ты просто глупец, над которым все смеются. Когда помирился с тобой Фор-Лакруа? Враждебное молчание. Ладно, не отвечай. От этого ты выглядишь еще глупее. На этот раз возбужденный Мегре говорил в полный голос. Так что его, несомненно, было слышно за дверью. Может быть, не каждое слово, но смысл, во всяком случае, был понятен. А комиссар продолжал говорить, вышагивая по комнате и грызя черенок трубки. И с таким неистовством подливал себе в стакан водки, что у Межа даже дух перехватывало. «Можешь вообще не отвечать. Впрочем, ты настолько глуп, что ничего и сказать-то не сумеешь. Мало тебе было истории с Терезой. Ты ведь чуть было не женился на ней, да? Об этом знали все. Но все знали еще кое-что, чего не знал ты». «Знал. Что?» «Что она встречалась с другими мужчинами». «Отлично, поэтому ты на ней не женился. Разумный поступок. Ты понял, что тебя хотят надуть. Но Тереза всего лишь служанка в гостинице, дочь женщины, которая торгует рыбой в разнос. Зато другая...» На лице Марселя появилось угрожающее выражение. И Мегре, несмотря на наигранное возбуждение, бросил быстрый взгляд на сжавшиеся кулаки Верзилы. Уж не для того ли он на миг отвернулся, чтобы скрыть промелькнувшую улыбку? И не потому ли отхлебнул большой глоток, чтобы не сбиться с тона? Молодому человеку лестно быть любовником барышни Фор-Лакруа, дочери судьи, которая играет на фортепиано. «Послушайте, комиссар, заткнись! Ты будешь говорить только в присутствии своего адвоката. Ты же сам это заявил. Молодой человек влюблен, молодой человек пыжится от гордости. И когда папенька Фор-Лакруа, карауливший за дверью, приглашает его зайти, молодой человек превращается в лепечущего младенца. Как? Вы любите мою дочь? О чем же разговор? Она ваша. Вручаю ее вам, женитесь на ней. Что, так оно и было, да?» А здоровенный младенец, способный кулаком убить быка, ничего не видит дальше собственного носа. «Да, мсье, я женюсь на ней. Да, мсье, я честный человек, у меня самые серьезные намерения». Он так взволнован, так счастлив, так горд, что не может удержаться и бежит разыскивать своего врага Альбера Фор-Лакруа, который неоднократно грозился набить ему морду. «Вы принимали меня не за того, кто я на самом деле. Я хочу жениться на вашей сестре. Помиримся?» За стеклом двери Фор-Лакруа, вытянув шею, силился ловить каждое слово, а сухонькая Дидина вся подалась вперед, сидя уже на самом краешке скамейки. «Так вот, мой мальчик, могу тебе сообщить, что они оба обвели тебя вокруг пальца. А ты до сих пор так и не понял. Ты был убежден, что они оценили твои достоинства и потому раскрыли тебе объятия. И только твоя старуха-мать что-то заподозрила. Я убежден, что ты разозлился на нее, когда она посоветовала тебе быть благоразумней и не слишком ликовать. Уверяю тебя, мама, лис вовсе не сумасшедшая, это просто болтовня. Когда она будет счастлива, когда за ней будет уход, ну и прочее... Слюнтяйство! Господи, какой дурак!» Мегре оглядел с головы до ног своего тяжело дышавшего собеседника и подмигнул Межа, который никак не мог понять, что все это значит. Искорку здравого смысла, уверен, зажгла в тебе твоя мать. Впрочем, что она, бедная, могла поделать с такой упрямой, да еще потерявшей от радости голову, орясиной, как ты? Покажи ее хотя бы врачу, вдруг она и впрямь сумасшедшая. И тогда ты вспомнил своего старого приятеля Жанена, взял Альбера в свидетели чистоты своих намерений. Если Жанен, осмотрев лис, решит, что она... Ну что, разве не так все было? Да не отвечай, ты ведь будешь говорить только в присутствии своего адвоката, верно? Альбер знал, что его сестра беременна. Все произошло так внезапно, что Мегре не успел отскочить. А может быть, он как раз хотел, чтобы дело приняло именно такой оборот. Марсель схватил его за лацкан пиджака и еще немного, как следует, тряхнул бы. «Что вы сказали? Что вы сказали?» «Хочешь, чтобы тебе это подтвердил доктор из клиники? Сейчас сделаем. Тебе придется лишь поговорить по телефону». «Лис?» «Да, беременна. Такое случается. Вот почему судья неожиданно так легко согласился выдать дочку за неотесанного мужлана вроде тебя. Вот почему Альбер поехал с тобой в Нант из осторожности. Он не хотел стать вместе с сестрой посмешищем всего Эгуйона. Меня интересовала одна деталь. Я все ломал себе голову. Неужели Жанен согласился взобраться по стене, чтобы осмотреть пациентку? Нет, все было проще. К себе ты его привести не мог, поскольку твоя мать была в курсе, а ты предпочитал не посвящать ее в эту историю. Так вот, вы втроем поужинали у Альбера. Могу даже сообщить, что ели вы камбалу. Потом, когда к судье пришли гости, началась партия в бридж, и путь был свободен, Альбер провел доктора. У него есть ключ. Тихо пройти на второй этаж не так уж трудно. Я кое-что уже заподозрил, еще когда он решил передо мной высадить дверь плечом. Если у него был ключ от входной двери, вполне возможно, что... Впрочем, тебя это не касается. Альбер провел доктора Жанена к сестре, а сам остался ждать. Ну а ты, дурачина, бродил вдоль стены, по которой обычно влезал к ней. Мегре обернулся к двери и увидел, что Альбер Фор-Лакруа стоит за нею с угрожающим видом. «Ты, надо думать, пережил несколько неприятных моментов. Приперлась Тереза и начала угрожать. Ты никак не мог понять, почему не возвращаются Альбер и Жанен. Так и быть, расскажу тебе». Осмотрев девушку, Жанен пришел к Альберу в кладовку для фруктов. Что он ему сказал, нетрудно угадать. Первым делом он заметил: «Но ведь ваша сестра ждет ребенка». Потом: «Глянь-ка на него». «Да не на инспектора, обернись к двери. Ты посмотри на его физиономию». Мертвенно-бледный, со исказившимся лицом, Альбер Фор-Лакруа стоял, уцепившись за дверную ручку, и губы его были какими-то странно влажными. «Входите, Фор-Лакруа, вам будет лучше слышно. Я хочу рассказать, что вам сообщил доктор. Он сказал, что ваша сестра неизлечима, что бесчестно толкать ее в объятия порядочного человека, что ее место в психиатрической лечебнице и что его долг как врача...» «Это неправда», — произнес он тусклым голосом. «Что неправда?» «Я не убивал его. Это сестра». И Альбер наклонил голову, словно намереваясь броситься на них. «Эту историю вы рассказали Марселю, когда вернулись один. К несчастью, если бы лис убила доктора молотком, лежавшим в кладовке, ей не пришло бы в голову протереть рукоятку. Где она могла слышать про отпечатки пальцев?» «Нет, голубчик, это вы ударили его в приступе бешенства. И, кстати, если не возьмете себя в руки, он и теперь у вас может начаться. Доктор заявил, что собирается сообщить всю правду Марселю. Вы настаивали. Вы хотели, чтобы брак был заключен любой ценой. И тут вас охватил ваш обычный приступ бешенства. И знаете, да, голову даю на отсечение. Знаете, что подумал доктор Жанен, увидев, как вы бросаетесь словно одержимый? Он подумал, что у вас в семье безумна не только ваша сестра, и что Альбер Фор-Лакруа с исказившимся лицом, с горящими глазами, ринулся на комиссара. Он хрипло дышал, но прежде чем дотянулся до Мегре, его схватил за плечи Марсель, и они оба покатились по полу. Ничуть не обеспокоенный происходящим, комиссар подошел к столу, налил себе выпить, закурил трубку и, наморщив лоб, глянул на дерущихся. «Межа, надень ему наручники, если сможешь. Так будет спокойнее». Задание оказалось непростое. Оба соперника не уступали друг другу в силе. Фор-Лакруа неистово вцепился зубами в большой палец Эро. Марсель не удержался и вскрикнул. Щелкнул один браслет. Межа никак не удавалось овладеть второй рукой. И тогда, разъярясь, он неловко, но изо всей силы, начал молотить кулаком по физиономии Альбера. Дидина прилипла к стеклу, нос у нее сплющился, глаза блестели, а тонкие губы кривились в довольной улыбке. «Ну как?» «Готово, шеф!» Второй стальной браслет сомкнулся, наконец, на запястье. Марсель Ро, пошатываясь, сжимая правой рукой кровоточащий большой палец левой, с трудом поднялся. Он тоже схватил со стола бутылку водки. Но не для того, чтобы выпить. Ему нужно было продезинфицировать рану. Палец был прокушен до кости. В распахнувшихся дверях появился жандарм. «Я нужен вам!» А Мегре неподвижно стоял и оглядывал всех по очереди. Удовлетворенно покачивавшую головой Дидину, Межа, у которого все руки были в крови и который не скрывал своего отвращения, остолбеневшего жандарма, Эро, завязывающего палец клетчатым носовым платком. Альбер Фор-Лакруа, покачиваясь, поднялся, вернее, сел с отупелым видом на пол. Тело его все еще сотрясали судороги. Тишина стояла такая, что слышно было торопливое тиканье лежащих на столе часов. Мегре поднял их за конец цепочки. Они показывали 3:10. «Он убедил меня, что это она», — пробормотал Эро, тупо глядя на палец. И тогда, чтобы отвести подозрение, Мегре чувствовал такую усталость, словно только что тащил на себе весь земной шар. «Межа, займешься ими?» Комиссар вышел, попыхивая трубкой, и медленно побрел к причалу. За спиной у себя он слышал семенящие шаги. Море поднималось, в небе скрестились лучи маяков, только что взошла луна, и из темноты выплыл белый дом судьи. Белизна его была резкой, мертвенной, нереальной. Шаги замерли. На углу улицы сошлись два силуэта. Это Дидина встретилась со своим кривым таможенником, который поджидал ее, и принялась вполголоса что-то рассказывать. «Интересно, отрубит ли ему голову?» — произнесла она чуть громче, зябко кутаясь в шаль. Через несколько секунд скрипнула дверь. Они вошли в дом. Сейчас они залезут на высоченную кровать под перину и, должно быть, еще долго будут шептаться в темноте. Оставшись один, Мегре вдруг поймал себя на том, что задумчиво произнес: «Ну, вот и все». Да, это был конец. Наверное, он никогда больше не вернется в Эгуйон. Для него поселок останется лишь серией отдаленных пейзажей, крохотных и в то же время поразительно четких, словно смотришь в хрустальный шар. Маленький мирок, самые разные люди —